Глава 16. Испытание. Часть 1. Гранит науки давался с трудом. Мысли занимали догадки о том, зачем же Света позвала его навстречу и что там будет происходить. Он вспомнил про Треглав. Казалось, он слышал это слово где-то раньше, но никак не мог вспомнить, где именно и в каком контексте. Но, может, все не так ужасно? А вдруг действительно это будет свидание? Кто разберет, что в головах у этих женщин? В общем, еле досидев до конца занятий, Саша попрощался с друзьями и направился в общагу. Еще оставалось немного времени скинуть лишние вещи и даже если никого из соседей в комнате не обнаружится, попрактиковаться в магии. Получив сверхъестественные способности, Саша постоянно испытывал желание их использовать, каждую секунду доказывать себе, что не сбрендил. К сожалению, комната пустой не оказалась, что, в принципе, Саша и ожидал, так как жил он с двумя соседями. Почему он этого ожидал? Первый из них – Федя, долговязый паренек неприметной наружности, если не считать за таковое очки и почти всегда неизменную белую рубашку, слыл настоящим светилом науки, в частности, радиофизики. Он при этом спокойно мог себе позволить прогуливать пары, чтобы отоспаться после ночных экспериментов и засиживаний на кафедре вместе с преподавателем этой самой радиофизики, взявшим его под свое крыло еще на первом курсе. Федя до обеда мог валяться на кровати, но потом появлялся в комнате лишь к ночи, так что он не помешал бы практиковаться в телекинезе. А Феде Саша не переживал. Переживал он о Никите. Никита – этакий Обломов на современный манер. Дворянином он не был, как и не имел пассивного источника дохода, если не считать за таковое стипендию и кошелек родителей. Да и халаты не уважал. Но по образу мышления этот парень почти полностью соответствовал герою произведения Гончарова. Целыми днями он лежал на общажной одноместной кровати и залипал в ноутбук, смотря сериалы или играя в игры. Когда Саша уходил на занятия или на работу, Никита спал. Когда же он приходил, Обломов мерно и почти неподвижно занимал горизонтальное положение, лишь иногда протягивая руку к чипсам. Временами он, конечно, покидал свою обитель, хотя бы для того, чтобы купить эти самые чипсы, а также для поддержания гигиены или справления нужды. Даже на пары изредка ходил, но ровно столько, чтобы не вылететь из вуза за прогулы. При этом он всегда умудрялся сдавать сессии без долгов, что наводило на мысли о скрытом гении в обличии лентяя. Ну, или он тоже был магом, магом удачи. Когда в замочной скважине зашебуршал ключ, дверь со скрипом отворилась, и Саша вошел в комнату, Никита не повел и усом, вроде бы не заметив вошедшего соседа. Настроение улетучилось, но желание выпнуть соседушку наружу начинало буравить мысли. «Здоров!» – бросил Саша в сторону Обломова, не думая быть услышанным. Он бросил рюкзак рядом с кроватью, плюхнулся на нее и открыл книгу на смартфоне. 5 минут глаза пробегали по строчкам, пропуская информацию как через сито. Саша абсолютно ничего не запомнил, ведь разум занимали мысли о магии. Шарик в кармане так и просился в руки – но самообладания и силы воли хватало, чтобы сдержаться. Саша воткнул в уши наушники и включил мелодичный плейлист, стараясь сконцентрироваться на чтении. Музыка почему-то давала лучший настрой, чем тишина. Возможно, так происходило потому, что тишина открывала слуху те звуки, которые обычно казались незаметными, вроде тиканья часов, журчания воды в трубах или шагов кого-то, кто проходил по коридору мимо комнаты. По сравнению с этим, мелодичные рифмы из наушников действительно помогали настроиться на нужную волну. Кстати, о часах. Саша взял с тумбочки дедовские часы и принялся их внимательно разглядывать. Они чертовски напоминали те, что стояли в деканате. Часы в академии были наверняка волшебные, и в голову закрались мысли, что у Саши в руках настоящее магическое сокровище. Он покрутил часы, рассмотрел их со всех сторон, пытаясь отыскать хоть что-то, что показалось бы необычным, но так ничего и не разглядел. Махнув на это дело, Саша поставил их на место и вернулся к телефону. Погрузившись, наконец, в сюжет книги, Саша перестал замечать происходящее вокруг, в том числе и время. Очнулся он, когда цифры на экране показывали 17 часов и 20 минут. По спине прошел холодный пот. То, как Саша подорвался с места, не мог не заметить и Никита, хотя тот и не придал этому особого значения. Саша установил свой личный рекорд по спуску с 20 этажа и выбежал на аллею, по одну сторону от которой простирались широченные поля, а по другую – корпус из студгородка и несколько прудов, где то и дело сидели рыбаки. Что они хотели там поймать, Саша не понимал. Но даже если что-то и получилось, есть он это не стал бы ни в каком виде и не рискнул бы скормить улов домашним животным. Солнце припекало, но легкий свежий ветер смягчал жару, хотя для бегущего изо всех сил Саши это было сейчас не слишком важно. По аллее шагали счастливые студенты, у которых уже закончились пары. Они с удивлением смотрели на него. Кто-то посмеивался. Вдогонку полетело: «Ты уже все проспал, парень! Поздно!» Прибыв на место и с удовольствием отметив отсутствие даже намека на одышку, Саша вытащил телефон, с ужасом увидев 17:35 на экране, и набрал номер. Света ответила не сразу. После долгих гудков, наконец, послышался голосок красавицы. И к Саше вернулось игривое настроение. «Привет, это Саша! Соскучилась, красавица?» «Ты опоздал!» «Извини, задержали!» «Ты действительно решил солгать телепату?» Вдруг пронеслось в голове. Саша подскочил и обернулся. Света приближалась к нему в компании двух парней и девушки. Черт, он надеялся на индивидуальный разговор. Один из парней, что повыше, как-то нехорошо, с жуткой ухмылкой буравил его взглядом. «Знакомьтесь, это Саша». Света подвела свою свиту. «Всем привет», — отозвался он. «Артем, приятно познакомиться», — протянул руку здоровый русый парень интеллигентного вида, тот, что буравил его взглядом. Аккуратная прическа, рубашка, полуклассические брюки и начищенные туфли, то есть прикид, который редко можно было увидеть у студентов вне каких-либо официальных мероприятий, немного не сходились с задорными глазами хулигана. Он крепко сжал ладонь, отчего кости отозвались болью, и Саше пришлось ответить, сжав и своей рукой посильнее. «Макс!» Второй выглядел попроще, в обычной одежде, слегка помятой, с немного неказистой прической. На лбу его красовалась вмятина, заспанные глаза как-то роднили, сближая на фоне общей проблемы. «Настя!» — кивнула девушка, не особо обращая внимания на нового знакомого. Она уткнулась в телефон и не собиралась отвлекаться от чего-то занимательного. Саше оставалось лишь кивнуть в знак приветствия. «Так, что будем делать?» Саша чувствовал себя немного неловко. «Проверим тебя», — с несколько излишним энтузиазмом заявил Артем. «Как?» «А это уже обсудим на месте», — вмешалась Света. «Пошли, нечего тут языки распускать». «Есть капитан!» — шутя воскликнул Артем и подмигнул ей. Саша вдруг почувствовал укол ревности. Компания двинулась в сторону инженерных корпусов. Света повела ребят внутрь одного из них, затем свернула в крыло, где размещались технические помещения и кладовые. Коридоры пустовали, так что никто не заметил, как пятеро студентов вошли в помещение, на двери которого висела большая красная табличка «Посторонним вход запрещен». «Когда уверенно идешь туда, куда идти нельзя, все думают, что так и надо», — объяснила Света. В комнатушке была еще одна дверь, за которой крутая винтовая лестница вела вниз, метра на три. Когда кто-то из ребят повернул рубильник, заработали тусклые запыленные светильники, и перед ними предстал душный узкий проход. Сырость и древность резким духом резали обоняние. Эхо шагов разносилось далеко вперед. «В академии есть катакомбы?» — удивился Саша. «Вот это новость!» «Этим постройкам хрен знает сколько лет», — ответил Макс. «Под землей настоящий лабиринт. Как вы нашли это место?» «Ребята постарше подсказали». «Ай!» — Настя локтем пихнула Макса, давая понять, чтобы он держал язык за зубами. «Да ладно тебе, Настюх», — сказал он. «Если новичок не пройдет, все равно ничего не вспомнит». И снова локоть прощупал пару ребер на теле парня. «Забуду?» «В смысле?» — встревожился Саша. «Типа как в фильме «Люди в черном»?» «Почти», — со вздохом принялась объяснять Света. «Мы не принимаем, кого попало в свои ряды. На это есть множество причин, но главное из них — оно нам нахрен не упало. Тебя заприметили, когда услышали про дуэль», — встрял Артем. «Решили, что должны помочь, если окажешься достойным. Утереть нос этим занозом — благое дело», — заявил Макс, после чего зевнул. «В общем, — продолжила Света, — тебе придется пройти испытание. Несколько проверок, чтобы понять, что ты из себя представляешь. Если пройдешь, получишь хорошие возможности. А если нет, останусь ни с чем. Ну, хотя бы помнить об этом не буду. Не думаю, что у тебя будут проблемы, Саш». Света остановилась возле громоздкой двери. «Ты хорошо показал себя на тесте, да и на протяжении нескольких недель добивался незаурядных результатов. Так что в таланте усомниться сложно. Чего не скажешь о твоем благоразумии». «Ну да, спасибо». Ребята вошли в просторное помещение, где от сырости не осталось ни следа, как и от духа древности. Окна, конечно, отсутствовали, но обилие светильников вполне устраняли этот недостаток. А духоты и жары не наблюдалось. Обстановка вполне способствовала уюту. В центре стояло что-то наподобие октагона, но с металлическими опорами и толстой сеткой, покрывающей не только периметр, но и крышу. Вокруг октагона помещение можно было поделить на зоны. Угол по правую руку от входа был заставлен диванами и креслами, видимо, зона отдыха. По левую – книжными шкафами с солидной коллекцией старых и новых книг и даже нескольких пергаментов, скрученных в трубочку. Вдоль стены за библиотекой висели полки с кучей разных вещей – от брелоков, браслетов и кулонов до одежды, нескольких телефонов и часов. В противоположном углу было еще одно помещение с закрытой дверью. Между ним и диванами стоял широкий круглый стол. За ним стояли еще несколько металлических шкафов. «Круто!» – протянул Саша, оглядываясь. «Вот это я понимаю, база! Хоть живи тут!» «Не разевай роток!» – кинула Настя, проходя к одному из кресел. «Ты еще не принят!» «Жду не дождусь! С чего начнем?» Саша еще не понял, как именно, но это место могло дать сильный толчок в развитии и значительно увеличить его шансы на достойный исход предстоящей схватки. «Для начала надень это». Света протянула ему серебряную цепочку, на которой висел серебряный же амулет с простенькой узорчатой резьбой, напоминающей сложенные в ряд символы. Лишь Саша коснулся его кончиками пальцев, как его будто ударил легкий разряд тока. Он повесил амулет на шею, и по телу потекли волны энергии, не то дающие силы, не то разрушающие организм. «Что это?» Саша еле стоял на ногах. В голове стоял звон, как из трансформаторной будки. Конечности словно проткнули тысячи игл. Вместе с этим внутри бушевала необузданная энергия, которую инстинктивно хотелось выплеснуть, чтобы она не взорвалась. «Зараза!» — воскликнул он и упал на колени. Головокружение, звон в ушах, мышцы тревожили спазмы, тошнота подкатила к горлу. «Сосредоточься!» — крикнула Света. «Обуздай эту силу! Контролируй ее!» «Как?» — скорее выплюнул, чем сказал Саша. Дыхание прерывалось, череп разрывало изнутри. «Восстанови дыхание. Глубокий вдох, резкий выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох», — подсказал Артем. Кое-как Саша превозмог. Сквозь боль и пробивающуюся панику он заставил работать легкие так, как это было нужно. Разум прояснился, звон в ушах стал угасать. Но стоило лишь на секунду отвлечься, и бушующая энергия снова пыталась разорвать его. «Сосредоточься на контроле», подсказывала Света. «Прими эту силу как часть самого себя. Заставь ее подчиняться». «Как?» Один вопрос стоил адской боли, а восстановление нормального состояния заняло немало времени, которое сейчас тянулось очень медленно. «А до этого ты должен додуматься без нас», прозвучал холодный голос Насти. «Зачем нам соратник, который не в состоянии думать самостоятельно?» «Черт, что же делать?» — Поддерживая дыхание, Саша старался заглянуть в себя. Он закрыл глаза. В голове возникла картина урагана, бушующего внутри. Словно река, текущая по руслу, энергия тянулась по жилам, но кипя и ударяясь о камни, подгоняемая ветром, она бурлила и вырывалась на берега, сметая все на своем пути. Используя свои собственные запасы сил, Саша обуздывал эту энергию, подчинял ее себе и успокаивал, заставляя держаться в русле течения. Сколько времени это заняло, он определить не смог. Полностью погрузившись в себя, Саша один за другим брал под себя некие узлы, которые отвечали за потоки энергии. Своеобразные пункты управления могли контролировать напор энергии и ее температуру. Очнувшись, Саша заметил, что все присутствующие занимаются своими делами. Света зарылась в кучу литературы и артефактов. Настя жонглировала теми самыми креслами и диванами. Она тоже телекинетик, сидя на одном из них, который также парил в воздухе. Парни же решили помериться силами в октагоне, устроив бешеные пляски льда и пламени. Завороженный боем, Саша и не заметил, что он насквозь вспотел. Половина сил уходила на контроль энергии, половина на то, чтобы нормально воспринимать окружающий мир. «О, наконец закончил!» — первой его заметила Настя. «Долго же ты!» Артем с Максом продолжали бой. То горячие, то до жути холодные потоки воздуха били в лицо, следуя атака за атакой. Столбы пламени сменялись белыми глыбами и шипами. От разности температур за ребятами валил пар, но никто не мог взять верх. От наблюдения Сашу прервала уже Света. «Харе глазеть, как себя чувствуешь?» «А? Нормально. Даже отлично, будто могу Емельяненко в нокаут отправить». Сила переполняла его. «Это магам и получше не удавалось», — огорчила его Света. «Но ты действительно сейчас сильнее обычного. Амулет дает тебе больше магических сил, преобразуя энергию окружающей среды в твою собственную. Конкретно этот артефакт довольно слабый, но и его использование может привести к печальным последствиям, если носитель недостаточно силен». «Погодь, это к каким печальным последствиям? И вы так просто занимались своими делами, пока я тут корячился?» «Успокойся. В этом мире за пару часов из мешка с костями делают здорового человека. С последствиями неосторожного ношения слабого артефакта уж мы бы справились. Да и Настя все равно следила за тобой». Саша глянул на пляс мебели в дальнем углу и не поверил, что можно за чем-нибудь следить, параллельно занимаясь такими вещами. «Ну, так я прошел тест. Это лишь первый этап. Ты всего лишь доказал, что не полный ноль». «Зашибись! И что дальше? Теперь надень вот это кольцо». «Серьезно?» Ответом послужил строгий взгляд, не терпящий никаких возражений. Следующий час Света раз за разом навешивала на Сашу различные побрякушки, по виду напоминающие старославянские и кельтские обереги, каждая из которых вливала в бурлящий поток свою часть энергии. Внутренние русла расширялись, и Саша вмещал в себя больше магии и параллельно учился контролировать ее. Когда цепи, браслеты и кольца сделали его похожим на понтующегося рэпера, Света наконец объявила о следующем этапе испытаний. На этот раз им занялась Настя. «Видел, что я делала, когда ты там корячился?» — спросила она. «Конечно. Вот бы мне. Как раз этим и займешься. Приступай к делу». «Что? Ты хочешь, чтобы я управлял целым складом мебели? Да я не смогу!» Настя цокнула так, что в душе ёкнула, после чего присела на одно из кресел, притянула к себе одну из книг с полки и уткнулась в нее, напоследок кивнув, не глядя. «Начинай!» Саша несколько секунд вникал. «Но ты же сидишь там!» «Да, гений! Мне тобой жонглировать?» «Нет, конечно! Тебе мебели мало!» «Так мне перенести все это в другую часть комнаты?» «Зачем?» Настя не отрывалась от чтения и все еще бегала глазами по строкам. Казалось, она действительно может воспринимать информацию и от него, и из книги. «Их место здесь, пускай здесь и остаются. А если пара кресел упадет тебе на голову?» «Тогда они полетят в тебя. Все, приступай, хватит меня отвлекать. Так, ему нужно было быстро научиться управлять сразу несколькими тяжелыми предметами и сделать это так, чтобы не задеть Настю, чтобы она не задела его, что еще хуже. Итак, что мы имеем? Диван – 2 штуки, кресло – 3 штуки, тумбочки – 4, кофейные столики – 2. Все это должно плясать, танцевать и кружиться в воздухе. Что ж, русские не сдаются. Сперва воспарил диван. Обтянутый кожей, покрытый мягким пледом, он явно не был создан для тренировки неопытного мага. Ах да, будто прочитав его мысли, добавила Настя. Повредишь что-нибудь, тебе крышка. Саша нервно сглотнул и вернулся к телекинезу. Не без удивления он обнаружил, что усилий теперь прилагать приходилось меньше. Даже мыслительный процесс давался легче. Он воодушевился и полный энтузиазма продолжил. В воздух полетел 2-й диван. Саша будто взвесил их, послушал свой организм и сделал вывод, что сил еще вполне хватит. Кресла поднялись и закружились вокруг диванов в опасной близости от Насти, все еще не обращающий на карусель над ее головой никакого внимания. Тут Саша почувствовал, что с управлением этой каруселью у него проблемы. Контроль артефактов требовал внимания, каждый из объектов тоже. Мысленно отрастив кучу длиннющих рук, он приноровился манипулировать кучей громоздких предметов, но мозг уже разрывался от напряжения. Настя преспокойно читала книгу, лениво перелистывая страницы, а над ней уже выстроилась пирамида весом 200 кг. Конструкция кружилась вокруг 2 осей, вырисовывая 8-ку, которая кружилась сама по себе. Было трудно сконцентрироваться на траектории каждого объекта. Мигрень слабой волной прокатила по макушке. Но Саша решил рискнуть и задействовать столы и тумбы тоже. Главное, ничего не сломать. Мебель не выглядела особо крепкой. Сначала полетел 1 из столиков. Он спутником двигался по орбите конструкции. Затем 2-й. Так же, как и 1-й, он описывал кольцо вокруг скопления, но в обратную сторону. Теперь все это напоминало карточный домик, готовый рухнуть при малейшей ошибке Саши. Он уже и не потел, даже в глотке пересохло. Казалось, все ресурсы организма уходили на магию. И вдруг разум снова решил углубиться в структуру вещей, к кристаллам и молекулам. Мозг окончательно перенапрягся, не в состоянии переработать информацию. И вся эта хрупкая система пошатнулась, а затем начала падать вниз. Мигом очистив разум, Саша восстановил контроль почти над всеми объектами. Но пара кресел не поддалась и угрожала протаранить Настю. Когда ножка одного из кресел чуть не проткнула висок девушки, они резко поменяли траекторию и полетели в Сашу. Если бы он сейчас отскочил, то потерял бы управление над всем остальным и провалил испытание. Адреналин закипел. Малейшее замешательство могло привести к краху. Но Саша собрался и захватил контроль над летящей в него катастрофой. В следующую секунду кресло медленно начали возвращение на свои места. Еле заметная улыбка осенила лицо Насти, но Саша вряд ли обратил на это внимание. Были дела поважнее. Это маленькое происшествие не прошло бесследно. Саша чувствовал, что еще чуть-чуть, и он снова потеряет контроль, уже из-за недостатка энергии. Из последних сил он принялся за тумбы, даже не заметив, что артефакты теперь почти не требовали внимания, и чужеродная энергия подчинялась машинально. Он действительно был на пределе своих возможностей. Глаза затмила белая пелена, мешавшая обзору. Давление поднялось, вена на виске запульсировала, но тумбочки присоединились к общей пляске и через некоторое время завершили картину танца мебели. Это было близко к провалу, парень. Настя наконец обратила на него внимание. Теперь верни все на место и продолжим. Восстанавливать интерьер в таком виде, в каком он был, пришлось не без участия Насти. Саша настолько осторожно, насколько мог, поставил предметы на пол, но больше ничего не смог сделать. Закончив, он рухнул на колени и принялся бороться с сильной одышкой. «Воды!» — только и смог вымолвить Саша. и небольшой шар воды замаячил перед его лицом. «Пожалуйста, дружище, угощайся!» Это Макс, помятый, но счастливый, вышел из октагона. Пить воду таким образом казалось очень странным, но терпения на капризы не осталось, так что Саша с жадностью поглотил жидкость. «Отдохни немного и приступим к третьей части испытания», сказал Артем, подошедший следом за Максом. «И что же это будет?» – поинтересовался Саша. Парни с ухмылками, не предвещавшими ничего хорошего, переглянулись и почти хором заявили: «Бой!»